Глава 19. На деньги Саба Алрик купил лошадей и все, что нужно было для поездки. И через 3 дня мы с Дел собрались в путь. Я поблагодарил северянина и его жену за гостеприимство, извинился за то, что выставил их из спальни, крепко обнял обеих малышек и на этом закончил. У Дел прощание отняло больше времени, чем у меня, особенно когда очередь дошла до девочек. Она подняла каждую на руки, прошептала что-то на ухо, обняла, поцеловала и снова опустила на землю. Она была очень разной – женщина с ребенком и женщина с мечом. Я вскочил на своего чалого мерина, подождал, пока Дел сядет на свою серую кобылу. Кобыла была маленькая, похожая на хрупкую статуэтку, но я заметил широкую грудь и сильные плечи, что говорило о выносливости и быстроте. Мой чалый был крупнее и мускулистее. С тупой мордой, исхудалыми боками и толстыми бедрами он казался неуклюжим, но на самом деле ничем не уступал большинству своих собратьев, не считая низкого происхождения. Какая-то лошадь изживала его грифельно-серый хвост, оставив короткий клочок. Не самая удобная мухобойка. Я посмотрел на Алрика и скорчил полунедовольную, полуудивленную физиономию. Он меня понял. Денег, которые я дал ему, хватило бы на покупку прекрасных животных, а он приобрел лошадей далеко не исключительного качества, хотя на них легче было смешаться с толпой в Джуле. Я с грустью вспомнил гнедого жеребца. Уйдут годы на то, чтобы найти лошадь, похожую на него. Передышка, если это можно было так назвать, в Русали почти стерла воспоминания о Пендже из наших умов. Наступив на пески, мы быстро вернулись к жестокой реальности. Как же нам повезло, что нас нашли Салсет, и мы остались живы. Дел накинула абрикосовый капюшон и сгорбила плечи под солнцем. Я потер больное плечо и прикинул, когда же смогу двигать рукой, не испытывая при этом боли. Танцор меча не может позволить себе надолго выходить из строя, иначе он проиграет не только танец. «Сколько до Джулы?» – спросила Дел. 2 или 3 дня». Она повернулась в седле. «Так близко?» Я привстал в стременах, пытаясь перевести чалого с тряской и неровной рыси на более приемлемый аллюр. Если и дальше так пойдет, он выбьет мне все зубы. Насколько я помню, Русали расположен к северо-западу от Джулы. И, конечно, все зависит от настроения Пенджи, но мы должны доехать за 2 дня. Я снова лязгнул зубами и приподнялся над седлом. Тупая лошадь. Дел придержала свою серую. Убедившись, что соревнования не будет, чалый перешел на относительно нормальный шаг рядом с кобылой. «Лучше?» – заботливо спросила Дел. «Я продам этого убийцу песчаных тигров, как только мы доедем до Джулы». Уши с темной шерстью по краям повернулись ко мне. «Да, я говорю о тебе». Я взглянул на Дел. «Так ты решила, что мы будем делать, когда доберемся до места?» «Ты уже спрашивал меня об этом, и ты так ничего и не ответила». «Нет», — согласилась она, — «и сейчас хочу говорить об этом не больше, чем тогда». «Потому что ты сама не знаешь». Она бросила на меня хмурый взгляд. «Надо полагать, ты знаешь». «Ну, вообще-то...» — я ухмыльнулся. Дел вздохнула и убрала прядь выгоревших под солнцем волос за правое ухо. Серебряная рукоять ее северного меча, ее яватмы, слепила глаза. «Следовало догадаться. Ладно, и что ты придумал?» «Я стану работорговцем», — объяснил я, в руках у которого оказалась великолепная баска с севера. Я кивнул. «Торговец не дурак, он прекрасно понимает, что в Джуле огромный выбор мужчин и женщин с севера, и поскольку не всегда легко красть их, он решил их разводить». «Разводить?» «Да. И если уж к нему попал такой прекрасный экземпляр, он хочет найти достойного ее мужчину с севера». Бледные брови сошлись у переносицы. «Тигр?» «Этот северянин не должен быть старым, потому что она молода», — я продолжил развивать свою мысль. «Работорговец ищет сильного юношу, такого же красивого, как и она, чтобы вероятность получить столь же прекрасных детей была больше. В общем, нужен ее двойник, только другого пола». Я замолчал. Дел не сводила с меня глаз. «Ты хочешь использовать меня как приманку, чтобы к тебе привели моего брата?» точно в цель, Баска. Я предложу сделку человеку, который купил Джамайла. Могу пообещать ему первого ребенка в придачу к золоту, чтобы он и сам мог заняться тем же. Дел рассматривала плетеные поводья. Пальцы теребили ремешки. Дел. Может сработать. В ее голосе появилась обреченность. Конечно, сработает, если ты согласишься сделать все как нужно. А как? Ее голубые глаза встретились с моими зелеными. Я глубоко вздохнул, оттягивая ответ, но она смотрела на меня честно и прямо. Ты должна стать рабыней. Настоящей. Как все рабы, носить ошейник и служить мне покорно и безропотно. Ее губы сжались. Не думаю, что я подхожу на эту роль. Может и нет, сухо согласился я, но это единственный реальный шанс. Хочешь им воспользоваться? Она отвернулась от меня, теребя сильными пальцами коротко подстриженную гриву кобылы. Абрикосовый капюшон соскользнул с головы и лежал складками на плечах. Масляно-желтый оттенок ее волос почти полностью выгорел и превратился в платиново-белый, но волосы оставались тем же блестящим шелком, не утратившим своей красоты и в косе. «Дел?» Она решительно посмотрела на меня и убрала пальцы со стриженной гривы. «Может, лучше просто сказать, что мы ищем 15-летнего мальчика с севера?» Я покачал головой. «Во-первых, их заинтересует, почему я хочу купить именно его. Во-вторых, если они увидят тебя, они обязательно сделают мне предложение. Если выяснится, что ты свободная женщина с севера, они просто украдут тебя». Я не улыбался, шутки кончились. «Но если ты уже рабыня, они придут торговаться ко мне. А я им, естественно, откажу». «Ты любишь деньги», — отметила Дел. «Ты очень любишь деньги». «Но я не мечтаю тебя продать», – парировал я. «Ты мне еще должна заплатить, как договаривались». «Только после того, как мы найдем моего брата». «Мы его не найдем, если не используем единственный реальный шанс». Дел вздохнула и сжала зубы так, что на лице проступили все мышцы. «Ты возьмешь у меня мой нож и меч?» Я снова представил серебряную рукоять в своей ладони, вспомнил, что рассказывал Алрик об утолении жажды меча кровью врага или кровью уважаемого Анкаидина. «Да», — сказал я, — «рабы обычно не носят ножи и мечи». «И ты оденешь ошейник мне на шею?» «Это обычай». Она выругалась. Вернее, я решил, что она выругалась, а Алрика не было рядом, чтобы перевести. «Хорошо», — согласилась она. «Только боюсь, что я еще пожалею об этом». «Баска, ведь я буду твоим хозяином». «Именно поэтому». Первый же кузнец, которого мы нашли на окраине Джулы, был более чем счастлив сделать ошейник для Дел. После нашего разговора она отдала мне меч в перевязи и ножнах. Я привязал перевязь к моему седлу, а нож сунул себе за пояс. Дел была похожа на очень упрямую рабыню, пока сидела на песке и ждала, когда на ее шею наденут ошейник. Я следил за кузнецом у наковальни. Он бил кувалдой, быстро и умело выковывая кольцо. Он только раз взглянул на Дел и сказал, что не будет терять времени. Баска, такая как она, принесет мне много денег, и я, конечно, не хотел рисковать потерять ее. Он ухмыльнулся, показав желтый от ореха беззубы, и сплюнул едкий сок в слюну. «А почему ты раньше не надел на нее ошейник?» «Я купил ее у человека, который считал, что у рабов есть достоинство». Кузнец фыркнул и снова сплюнул, прицелившись в кувалду. «Попал». «Дебил!» – констатировал он. «Ни один раб не должен знать, что такое достоинство!» Он еще раз ударил по ошейнику. «Лучше надеть на нее цепь! Судя по ее взгляду, она попытается дать дёру при первой же возможности!» «Хорошо», — я скрипнул зубами. «Прикажи ей подойти и встать на колени!» Я махнул рукой. Дел медленно подошла. Кузнец внимательно, оценивающе посмотрел на нее и произнес несколько слов, за которые она бы всадила ему нож в кишки, если бы их поняла. Но перевода и не потребовалось, смысл был ясен из интонации. Дел покраснела, потом побледнела. Голубые глаза потемнели от гнева. Я не мог оградить ее от этого. Рабы на юге меньше, чем ничто, и оскорблять их может каждый. Делл становилась мишенью для всех видов оскорблений. Пока кузнец не нанес ей физический вред, я не мог наброситься на него. «Ты говоришь это, чтобы польстить ей или мне?» – мрачно поинтересовался я. Кузнец перевел взгляд на меня. По раскрасневшемуся от жара лицу медленно растекался ровный алый цвет. «Она знает южный?» «Знает немного, но вряд ли поймет ту грязь, которую ты сейчас ляпнул». Во взгляде кузнеца появилась угроза. Я ответил тем же. Он оценил мои мышцы, оружие и всмотрелся в когти на шее. «Прикажи ей встать на колени!» Он снова сплюнул, отбросил за спину ненужную кувалду и расставил ноги. Я положил ладонь на плечо Делл и надавил. После секундного колебания она опустилась на песок. «Волосы!» Делл стояла на коленях, абрикосовый бурнус бился под порывами ветра. Она покорно опустила голову, но я чувствовал, как напряжены были ее мышцы. Ей не нравилась поза. Мне тоже. Я овладел собой, сглотнул, опустился на одно колено и поднял с плеча светлую косу, скользнув мозолистыми пальцами по нежной коже. Я чувствовал, как Делл дрожала. На секунду ее взгляд встретился с моим, и я увидел в ее глазах незащищенность, страх и растерянность. И у меня заколотилось сердце от догадок, что же с ней сделали те налетчики. Кузнец обернул ее шею длинной цепью с большими звеньями, замок прошел через два звена и закрылся. Ключ кузнец отдал мне. «Делл, в ошейнике и на цепи, как собака. Даже Салсет не подвергали меня такому унижению». «Будь осторожнее», — посоветовал кузнец. «Если она поймет, что ты о ней заботишься, она всадит в тебя нож, когда ты отвернешься». Я забыл, что Делл была на короткой цепи и встал так быстро, что поднял ее рывком. «Сколько?» — спросил я, когда почувствовал, что могу свободно выговорить хотя бы слово. Он назвал цену. Цифра в несколько раз превышала обычную плату, но я хотел только одного — убраться из кузницы. Не торгуясь, я заплатил и пошел к лошадям, едва замечая, что Делл тащится следом, как собака на веревке. Я был зол и чувствовал ко всему отвращение, потому что сам знал, что такое рабство, а теперь заставлял Делл быть рабыней. А она была самым свободным существом из всех, кого я когда-либо встречал. «Я не могу сесть на лошадь», — тихо сказала Делл, когда я вставил ногу в стремя Чалова. Нахмурившись, я обернулся и запоздало понял, что лишил ее возможности делать даже самые простые движения. Но под пристальным взглядом кузнеца я не мог отдать ей цепь. Я осторожно забрался на своего Чалова, подвел Делл к ее кобыле и подождал, пока она сядет. Лицо ее было бледным, напряженным и жестким. Мое, кажется, тоже. «Пусть идет пешком!» — крикнул кузнец. «А то совсем обнаглеет!» Ни Делл, ни я не произнесли ни слова. Я собрал все силы, чтобы остановить руку, которая была уже на полпути к разящему, и цокнул языком Чалому. Из-за цепи Делл и мне пришлось ехать рядом. Из-за цепи я был так зол, что перед глазами у меня плясали красные пятна. Я запер себя в роли работорговца так же надежно, как Делл в железо. Я не мог отпустить цепь на улицах Джулы, если хотел продолжить игру. По глупости я решил, что нашел хороший способ достичь цели, и мы сделали к ней первый шаг, но нам обоим было плохо. Я с трудом втянул в легкий воздух. «Прости, Баска». Она не ответила. Я посмотрел на ее профиль. «Делл. Делл. Ты так обращаешься со своими женщинами». В ее голосе не было ни намека на горечь, но от этого вопрос прозвучал еще страшнее. Как будто она верила в свои слова. «Я бы поменялся с тобой местами, если бы это помогло», — я говорил искренне. Делл слабо улыбнулась. «Не сработает, тигр. Кроме того, ты уже был на моем месте». «Можно сказать и так», — мрачно согласился я, и на этом разговор был окончен. Джула — богатый город. С одной стороны, к нему подступает Пенджа, другой он вдается в Южные горы. Это город богатых танзиров, которым принадлежат золотые шахты в горах, и работорговцев, которые наживаются на человеческом теле вместо руды. Близость к горам избавляет Джулу от проблем с водой. Для тех, кто отправляется на север, Джула – последний бастион безопасности и уюта. Трудно было поверить, что мы с Дел забрались в такую даль. Мы легко нашли дом Амара, нам сразу объяснили, как к нему пройти. Дом был окрашен в бледно-голубой цвет, крышу покрывала желтая черепица, пальмы и кустарник скрывали дом от солнца и любопытных глаз прохожих. У ворот прислужник в тюрбане, кинув взгляд на Дел, сразу понял, какое у меня дело к Амару и пропустил нас без расспросов. Один слуга принял наших лошадей, другой повел нас в дом в прохладную комнату. Я сел. Дел тоже хотела присесть, но я остановил ее. Амар был невероятно вежлив. Не заставляя нас ждать, хотя встреча была не назначена, он вышел через несколько минут после нашего прихода. Он дождался, пока третий слуга приготовил зернистый чай эффанга и сел на шафрановую подушку. Амар тоже был полным и черноглазым, но зубы сохранил свои и, в отличие от брата, не слепил блеском золотых коронок. На нем был бледно-розовый тюрбан и одежда более темного оттенка. Шею обвивала нить жемчуга, а на пальцах сверкали перстни. Видимо, торговля рабами в Джуле приносила больше дохода, чем торговля в пустыне, где работал его брат. «Осмунд желает тебе здравствовать!» Я отхлебнул эффанга и приступил к длинному приветствию хозяина, которое отнимало много времени, даже если не соответствовало истинным чувствам гостя. Я мастерски овладел этим искусством и мог заинтересованно разглагольствовать на самые бессмысленные темы весь день. Амар знал это. Он поприветствовал меня, потом махнул рукой, предлагая сразу перейти к главному. «Твое дело?» «Наше», — мягко поправил я. «Мне сказали, что ты знаешь, где можно купить юношей с севера». На его лице не появилось ничего, кроме вежливого интереса. Я задумался, стоило ли врать. Можно было использовать фальшивое имя и прикрыться фальшивой торговлей, но в Пендже слишком многие знали песчаного тигра. Может, Амар никогда и не видел меня, но моя репутация ему наверняка была известна хорошо. Для этого я всю жизнь старался. «Меня знают как песчаного тигра, я танцор меча. Иногда занимаюсь работорговлей». Амар удивленно поднял брови, пока брал бледно-зеленый виноград с блюда, стоявшего на столике между нами. «Я знаю о человеке по имени Песчаный Тигр. Как и у тебя, у него есть шрамы, и он носит когти. Он действительно друг моего брата, но он никогда, насколько я знаю, не торговал рабами». «Нет», — согласился я. «Но время идет, и человек устает видеть богатство других, заработанное занятиями, близкими к его собственному. А все мое небольшое состояние завоевано только силой моих рук». Амар старался не смотреть на Дел. Как рабыню ее не стоило замечать при разговоре. Но благо повод появился. Амар повернулся и ощупал взглядом закутанную в бурнус фигурку. «Хочешь продать?» «Хочу купить», — сказал я это четко и твердо. «Северного юношу, чтобы он составил пару моей северной красавице». Его черные глаза снова остановились на мне. «Хочешь получить от нее детей?» «Если найду для нее достойного мужчину». Амар выплюнул виноградные косточки. «Сколько ты можешь потратить?» «Сколько придется. Я также готов отдать первого ребенка торговцу, который продаст мне хорошего юношу. Честно говоря, из денег Саба у нас почти ничего не осталось. Я планировал разыскать Джамайла, поторговаться и уйти, пообещав подумать. Потом бы я снял с Дел ошейник, вернул ей оружие, и мы решили бы, что делать дальше». «Я готов купить ее», — сказал Амар. «Но я не могу продать тебе мужчину с севера. У меня нет ни одного». «Ни одного?» «Нет». «А у кого есть?» Он молчал. Я вздохнул. «Слушай, я найду то, что мне нужно, с твоей помощью или без. Если у кого-то есть монополия на северян здесь, в Джуле, ты ничего не потеряешь, если скажешь мне об этом». Амар поломался, не желая лишаться потенциального клиента, но в конце концов признал, что монополия была, и назвал ее обладателя. «Алдар! Он танзир! Если хочешь купить или продать, ты должен встретиться с его агентом». «Кто агент?» Амар улыбнулся. Я скажу, конечно, друг моего брата, но за цену, достойную песчаного тигра. Иногда репутация вредит в серьезных сделках, но, облегчив свой кошелек, я узнал нужное имя. Ханат, объявил Амар. Где его найти? Конечно, во дворце Алдара. И мы с Дел пошли во дворец Алдара. Конечно.